Готический квартал Барцина. Легенда о флаге. Есть такие места на нашей планете, где время как будто остановилось. Именно такое впечатление производит готический квартал на путешественника, впервые оказавшегося в Барселоне. Его называют также соборным – Барри де ла Сеу, но есть и более забавное название – Равел де Лоу, что значит «яичный желток». Когда-то давно здесь было римское поселение Барцина с крепостной стеной, оборонительными башнями, храмами и акведуками. От этого исторического периода нашему веку достались только фрагменты, разбросанные по всему кварталу. Они изменили свой облик от времени реставрации, но не утратили своей внушительности. Архитектура готического квартала разительно отличается от архитектуры всей Барселоны с ее широкими проспектами и геометрически правильными рядами домов. Даже не надо напрягать воображение, чтобы ощутить себя в другой эпохе. Вы окажетесь в ней, как только почувствуете влажную прохладу, веющую от камня, смыкающихся над головами домов. Улицы готического квартала обрываются неожиданно. Шаг вперед, и вот современный город, голосящий людскими разговорами и шумом проезжающих машин. Шаг назад, и вы снова погружаетесь в покой средневековья, который хранит в себе множество легенд. Одна из самых красивых и в то же время жутких связана с флагом Каталонии. Красно-желтые полосы флага, как гласит легенда, напоминание о страшных сражениях против неверных мусульман. Появление такого сочетания здесь связывают с именем графа Гилфреда Волосатого, одного из главных героев. Он с честью и храбростью защищал земли Северной и Центральной Каталонии. Но однажды удача все-таки отвернулась от него, и он был ранен. В шатер, где лежал умирающий граф, вошел его союзник в борьбе против мусульман, французский император. Он увидел золотой щит Гилфреда. Император, преклонив голову у постели графа, обмакнул 4 пальца правой руки в его кровь. Затем он опустился на колено перед его щитом и провел пальцами, обогренными кровью, по золоту доспехов графа. «Пусть с этого момента 4 красные полосы на золоте твоего щита станут гербом и останутся напоминанием всем потомкам о бесстрашии графа Гилфреда», — сказал он и поднял щит. Эта история могла бы вообще не остаться в памяти людей и исчезнуть вместе с последними представителями прямых родственников графа, если бы не любовная история. Спустя некоторое время новый граф Барселоны, племянник Гилфреда, встретит свою принцессу, наследницу престола Арагона. Злые языки будут судачить о том, что этот брак был необходим исключительно с политической точки зрения, но у молодых людей было искреннее чувство с первой встречи, которая состоялась как раз здесь, в готическом квартале. Всю оставшуюся жизнь они будут чтить этот символ, а Арагона, каталонское королевство, получит новый флаг и герб – 4 ярко-красные полосы на золотом фоне.